С тех пор здесь ничего не изменилось, как и в любом другом месте, достойном именоваться адом. Мрак не стал менее густым, вонь не исчезла, сырой холод по-прежнему пробирал до костей. Проклятые лемуры, не то обрадованные, не то наоборот, перепуганные появлением хозяйки, пищали во всех углах. Отослав Мрызлов, которым лишний раз появляться в этой обители скорби не полагалось, Генобра подтолкнула Окша к ближайшей железной раме. Чтобы не упасть, он был вынужден вцепиться руками в ее края. «Ничего не бойся», – сказала она, примеряя оптическое устройство, позволявшее рассмотреть не только отдельные клетки человеческого организма, но и мельчайшие пылинки, из которых состоит любое вещество. «С тобой работы будет немного. Как говорится, начать и кончить. Если что-то зря и оттяпаем, то самую малость. Потом благодарить будешь». Мерин холощеный, куда лучше жеребца живет. Всегда сыт, не бит и всем доволен. Но ты за свое мужское естество не опасайся. Я на такие вещи никогда не покушаюсь. Даже наоборот, могу тебе детородные силушки добавить. Авось мою дочку покрыть сумеешь. А не то она носится со своей девственностью, как собака с костью. Балагуря таким манером, Генобра принимала от лемуров, чередой выстроившихся к ней, разнообразные хирургические инструменты и лекарские снадобья всех видов, начиная от сушеных трав и кончая летучими эфирами. Судя по масштабам приготовлений, операция намечалась не такая уж и шуточная. Про клинок она как будто вообще забыла, и это начинало не на шутку тревожить Окша. Надо было как-то вывести ее из себя, взбесить, спровоцировать на побоище. «Как это интересно, вы собираетесь оперировать меня, если никогда не моете рук и только что ковыряли пальцем в носу?» – поинтересовался он самым невинным тоном. «И вообще, я передумал. Останусь Максаром. Могу даже взять вас в жены, при условии, что вы пообещаете мне покорность и верность». «Молчи, дурак!» – прикрикнул на него Генобра и тут же накинулся на Рагну. «А ты чего рот раскрыла? Быстренько пристегивай своего дружка!» «Да покрепче! Разве не видишь, у него истерика начинается?» Такое развитие событий они заранее предусмотреть не могли, и Рагна, обычно находчивая и решительная, на этот раз растерялась. Однако Окш еле заметно кивнул ей. «Делай, мол, что приказывают». Для вида накинув кандалы ему на руки, но не заперев, она занялась ножными креплениями. Окш при этом громко стонал и поносил всех Максаров, а баб Максаров в особенности. Как они загодя договорились, эта ругань была сигналом к началу активных действий. «Я бинт сниму», — сказала Рагна, сидя на корточках. «А не то он мешает». «Сними», — милостиво разрешила Генобра, никакого подвоха уже не опасавшаяся. «Да заодно и все остальное сними, включая шевелюру. Шкуру можешь оставить, шкуру я ему сама буду дырявить». В этот момент Рагна разогнулась. В руках она сжимала ком грязных, заскорузлых от крови бинтов, которые сунула к самому лицу мамаши. Столь наглая выходка так удивила Генобру, что она на мгновение даже онемела. Нечасто приходилось терпеть подобные оскорбления от потенциальных смертников. Именно в этот самый момент грохнула миниатюрная многозарядка, спрятанная в смрадных бинтах. Смерть Генобры не входила в планы заговорщиков. Поэтому пуля представляла собой тонкостенную ампулу, наполненную концентрированной плавиковой кислотой. Выстрел был произведен почти в упор, однако Генобра каким-то чудом успела прикрыться локтем. Под одеждой у нее, как об этом заранее предупреждала Рагна, были стальные доспехи. Хотя пуля не достигла своей цели, но пригоршня едких брызг угодила Генобре в лицо. Правый глаз, прикрытый оптикой, почти не пострадал, зато левый превратился в мутный пузырь, плачущий кровавыми слезами. С воплем, какого раньше не слышали даже эти сплошь заляпанные человеческой кровью стены, Генобра отскочила в сторону и ухватилась за лицо. А когда она отняла руку, между лицом и ладонью протянулись липкие, тягучие пленки, уже не имевшие ничего общего с прежде неуязвимой кожей Максара. «Не подходи!» Рагна вновь вскинула многозарядку. Впрочем, шанс на вторичное попадание был невелик, поскольку за душой у девчонки имелся один единственный урок стрельбы, совсем недавно преподанный ей Окшем. «Сдавайся, и мы обещаем сохранить тебе жизнь. А рожу подлатать ты всегда успеешь». С новым воплем, еще более ужасным от того, что он сорвался с губ, буквально на глазах разъедаемых кислотой, Генобра выхватила из ножен клинок. Нацелив его острие на обидчиков, она крутанула рукоять. Раз, второй, третий. Не дожидаясь, что из всего этого получится, Окш ухватился за Рагну и вместе с ней рухнул на пол. Взрыв мигом погасил факелы и опрокинул все, что до этого стояло торчком, за исключением одних только каменных колонн, подпиравших потолок. На Окша в последовательном порядке обрушилась железная рама с кандалами, груда разнообразных хирургических инструментов, жаровня, на которой лемуры грели в котле воду, и, наконец, сам котел со всем его содержимым, к счастью, еще не успевшим закипеть. Теперь светилось лишь то место, где в момент взрыва находилась Генобра. Что-то там тлело, что-то горело, что-то смрадно коптило. Совершенно не пострадавшая Рагна змеей выскользнула из-под Окша и осторожно приблизилась к телу мамаши. Как и все Максары, она прекрасно ориентировалась во мраке. «Ну и фейерверк ты устроил», – произнесла она, сдирая, судя по звуку, с Генобры одежду и доспехи. «От клинка, похоже, ничего не осталось. От правой рученьки моей мамаши тоже. А так ничего серьезного. Дышит, дергается. Жива, значит. Ползи сюда, не робей. Поможешь мне. Надо ее обезвредить, пока не очнулась». Вдвоем они кое-как взгромоздили иссеченные осколками тела Генобры на ближайшую раму. Причем Окшу приходилось действовать на ощупь, и Рагна заковала все ее члены в кандалы. Свободным остался только правый ручной, надобность в котором отпала. Для пущей надежности бесчувственное тело еще и цепями опутали. «Давненько я ждала такого момента», — сказала Рагна, закончив эти манипуляции, приличествующие скорее палачу, чем хрупкой девушке. «Теперь посмотрим, как моя мамаша ценит свой язык, уши и все остальное, что у нее еще сохранилось». «Насчет языка ты поосторожней», — заметил Окш. «Если она ничего не скажет, считай, мы проиграли». «Скажет. Заставим». Неизвестно, чего в голосе Рагны было больше – убежденности или бравады. «А почему здесь так темно? Куда, интересно, подевались эти лупоглазые уроды? Они дождутся, что я велю запустить сюда собак-крысоловов». Лемуры, перепуганные взрывом, запищали и засуетились. Вновь запылали факелы. Вокруг был наведен относительный порядок. В жаровне затрещали дрова. Генобра, распятая на раме, представляла собой зрелище не столько жуткое, сколько жалкое. Пораженный кислотой глаз наполовину вытек. Лицо покрывали глубокие язвы. Вся правая сторона тела представляла собой одну сплошную рану. Впрочем, повреждения смертельны для человека. Максару были всего лишь плевыми царапинами. Кровотечение прекратилось. Ожоги уже подернулись снежной пленкой новой кожи. Сердце и легкие работали без перебоев. «Приступим!» Рагна схватила один из факелов и ткнула им мамашу в лицо. «Эй, не притворяйся! Давай поболтаем! Я ведь честно ответил на все твои вопросы! Очередь за тобой!» Генобра дернулась, заставив раму качнуться, и ее правый глаз раскрылся. «Ты что, шлюха, затеяла?» Прохрипела она, пуская изуродованным ртом кровавые пузыри. «Совсем с ума свихнулась! Пусть я сдохну сейчас, но и ты переживешь меня ненадолго!» «Живи! Убивать тебя никто не собирается! Прежней воли я тебе обещать не могу, но этот замок и все здешние слуги останутся за тобой!» «Ишь, чего захотела!» Рама затряслась, а цепи и кандалы заскрежетали. «Моим добром завладеть? Распоряжаться вместо меня? Не бывать этому! Лучше я сдохну, но не позволю тебе стать хозяйкой моих владений!» «Сдохнешь ты или нет, а просить у тебя благословений на вступление в законные права я не собираюсь!» Рагна повернула факел так, чтобы расплавленная смола падала в пустую глазницу Генобры. «Единственное, что мне от тебя надо, так это противоядие!» «Не дождешься! Хоть режь, хоть жги, а не дождешься! Сама знаешь, пытками Максара не сломить! Вы искалечили меня, но это дело поправимое. Я знавала максаров, у которых все части тела, кроме головы, были чужие. А вот тебя, моя милая, спасти невозможно. Я очень надеюсь стать свидетельницей твоей смерти. Ждать-то недолго осталось. Сначала тебя раздует, как дохлую кобылу на жаре, а потом разорвет в клочья. Тогда мы останемся здесь на пару. Я и твой безногий дружок. Уж нам-то будет о чем поболтать. Не так ли, красавчик?»